В лодку! Быстро вода прибывает, а? Седьмую ступеньку уже залила. Значит, две белых ракеты! Жаль, желтых нет! Их лучше видно! Нинка, сними сапоги. Зачем? Холодно же. Ничего, не простудишься. До берега доберемся, там и наденешь. Ну, Екатерина Сергеевна, прощаться будем? Не надо! Заводи, Оля! Катя, ты сразу барона отвяжи, хорошо? Не любит он сидеть на привязи. Барон! Забыли тебя, барончик. Сейчас я тебя отвяжу. Ну что, ну ж, думаю. Ну, успокоился, да. Успокоился. Ну, увидишь ты еще свою хозяйку. Обязательно увидишь. А хочешь на нарах полежать, а? Ты же любишь спать на мягком. Давай, залезай. Сегодня все можно. Ну, чего боишься? Я же рядом. Вот ракетницу заряжу и посижу с тобой. О. И за нас плавуны принялись. Не надо, барончик, не надо. А то я тоже раскисну. Слушай, давай-ка приберемся в нашей скворечне. Вещи разберем, пол подметем. Пусть наш дом всего 2 часа простоит, но пока мы хозяева, все вокруг чистым быть должно. Да не дрожи, барон. Все будет хорошо. Ну, ты слышишь меня? Ну, хочешь, я банку тушенки открою? Сейчас, дурашка, сейчас ты полакнешься. Сейчас. На, ешь, барончик, ешь. И не хочешь... Ну что, вот так вот и будем сидеть, сложа руки? Пойдем на воду посмотрим, а? Наверное, уровень воды уже на полступеньки поднялся. Ну, идем, барончик? Идем. Полежи. Я одна схожу. Вот и 9-ю ступеньку заливает. Ну, а теперь недолго ждать осталось. Да не ждать, а работать, да, работать. Вот когда она кончится, тогда мне и только останется, что ждать до рассвета. Ха, смогу ли я уснуть этой ночью? Заснуть, чтобы не выйти от страха, как барончик. А молодец, Ниночка, что его оставил. Пока можно о ком-то заботиться, ничего не страшно. Так, а что, если снесет лестницу? Она же деревянная. Парочку плывунов потяжелее. Мы вновь встанем слепыми. От порога двери до 11-й ступеньки метр. Нет, чуть больше. Чем вы замерите? Лучше метку нанести. Да, метка на свое надежнее. Пока свая стоит, метка никуда не денется. Сейчас, барончик, сейчас! А вот и выбоины в свае. Так, на ладонь ниже. Это и будет уровень максимума. Разгляжу я ее от двери. Так, спирт у нас остался. Сделаю факел и разгляжу. Ну, чего лаял, дурашка, а? Страшно было одному? Ну, давай вместе на нарах полежим, а? Время у нас есть. Целых 2 ступеньки времени. Ой, странные мы с тобой, да? Вот все люди по часам свое время отмеряют, а мы по ступенькам. Ну, что тебе сказать, а? Хочешь, я тебе о своих дочках расскажу? Нет, не могу. Об этом лучше потом. Вот, сделаем свою работу и будем друг о дружке рассказывать. А ты знаешь, где сейчас наша Ниночка? По телефону разговаривает. Ее всего один человек слышит, но это многих-многих людей касается. И пусть эти люди не знают о нас с тобой ничего, у каждого должна быть своя забота. А наша сегодня с тобой забота – добро на работу другим давать. Хорошее это слово – добро. А? Ну что ты, барон? А? Да ты куда, барон? Да нет там никого за дверью. Не веришь? Ну посмотри, ну давай откроем. Ну посмотри, сам посмотри. Нина, ты? Почему ты вернулась? Сейчас. Сейчас все расскажу, только дверь закрой, замерзла. Соскучился, барончик, ну не надо. Теперь я тебя не оставлю. Почему ты одна? Ольга где? Здесь она, здесь. Это ты барону тушенку дала? Где здесь? Ешь, барончик, можно, можно. Вкусно, да? Может, ты сначала со мной поговоришь? Ты дозвонилась до базы? Нет, не были мы в поселке. Почему? Что с Ольгой? Я же сказала, здесь она в будке с дизелем генератора возится. Вы солярку привезли? Ой, да откуда? Мы даже на берег не выходили. Не получилось ничего с нашим планом, Катя. До поселка-то мы добрались, только Ольга меня на берег не пустила. Темно в поселке, ни одного огонька. Наверное, провода оборвала. Ольга говорит, если электроэнергии нет, значит, и телефон молчит. Нет у нас времени на почту бегать. Катю спасать надо. Ну и поплыли обратно. На фарватер сунулись, а там сразу поллодки зачерпнули. Ольга говорит, постариться надо попробовать. В общем, добрались мы к черному камню, лодку волоком и снова на фарватер. Думали, легче будет все-таки вниз по течению. Но я до самой последней минуты не верила, что доберемся. А ты разве не слышала, как мы к будке с дизелем причалили? Зачем Ольге генератор понадобился, солярки-то нет? Не знаю. Она увидела, что домик наш целый к будке подрулила. Бачок с бензином от мотора вытащила и велела к тебе грести. Сказала, чтоб ты рацию включила, а когда вода к максимуму подойдет, из ракетницы пальнуть. Вспомни, ты ничего не забыла? Ну! Что она еще говорила? Я сама ничего не поняла. Да разве раз спросишь, лодку сразу сносить начала, еле к домику подгребла. Очень замерзла. Ой, теперь уж ничего. Ты знаешь, Катя, она совсем не злая. Кто? Оля. Это она так. Не веришь? Там, на фарватере, когда мотор во второй раз заглох, слышала бы ты, как она Енисея уговаривала. Стартер за веревку дергает, а у самой голос дрожит. «Отпусти!» — кричит. «Отпусти ее, Енисей! Зачем она тебе? Соплячка ведь еще! Отпусти! Не за себя прошу, меня-то ты всегда найдешь, когда захочешь. Я в это время воду из лодки вычерпывала, вода уж к самым скамейкам подступала. А как догадалась, что она за меня просит. Чуть ведро в реку не упустила. Соплячка-то это я, понимаешь? Потом она Колю своего вспоминала. Колю? А кто это? Не был он ей мужем. Самого-то я его плохо помню. Маленькая я тогда была. Да и прожил у нас в поселке всего одно лето. Вместе я их и не видела. Нет! Раз они сено на лодке везли, сток с гору, Он на моторе, а Ольга на самом верху. Сарафан на ней голубенький, платочек белый. Красивой она тогда была. Но почему была? Когда это было? Старая она уже. Что ты? Ольге в этом году лишь 28 исполнилось. А что, молодая разве? Рация! Ой, слава богу. Рация цела. Нина, тебя ударило? Нет. Эта посудная полка свалилась. Свечу зажги. Я схожу на уровень воды, взгляну. Страшно, барончик. Терпи. Завтра дня останемся вместе и поплачем. Сегодня нельзя. Потерпи, барончик. Нина, ракетницу! Уже максимум! Ракетницу давай! Еще раз стрельнем. Подождем. Ты же сама сказала, Ольга один раз выстрелить просила. Ты рацию включила, как она велела? Да. Видно, не получилось у нее. Рация как молчала, так и молчит. Тихо. Слышишь? Ольга пускачом генератор разгоняет. Теперь все понятно. Будет у нас рация. Пускачай минуты на две хватит, а больше нам и не нужно. Смотри, лампочка замигала. Ну, разгорись. Ну же, ну еще немного. Давай, Катя, выходи на связь. Не спеши. Рация разогреться должна. Ну, Катя, ну же. База, база, ответьте первому посту. База, вы меня слышите? Первый пост вызывает базу. Девочки, наконец-то! Я база! Почему так долго молчали? База, примите сводку! Вы меня слышите? База, подъем воды продолжается! Уровень достиг предельно допустимого максимума! Полный максимум, Андрей Лукич! Подстройте волну, Екатерина Сергеевна, плохо слышу вас! Не хватает напряжения, слушайте нас! Слушайте, максимум! Полный максимум! Подтвердите! Максимум! Максимум подтверждаю! Спасибо вам, девочки! Сейчас передадим сигнал на плотину! Еще раз спасибо от всех! Срочно эвакуируйте пост! Спускайтесь вниз по течению! На фарватере вас встретит Михей! Сбила. Там же Ольга! Оставайся здесь! Я могу! Нина! Да! Помоги! Бегу! Лодку оттолкни! Ну, скорее! Веревка! Узел не развязывается! Подожди, я за ножом сбегаю! Топор у двери лежит! Быстрее, она же утонет! Топора, нет, топора. Катя, иди сюда! Я не могу ничего найти. Ну что же ты? Она же там, в воде. Ну ничего нет, ни топора, ни ножа. Спички где? Я ничего не вижу. Где спички? Спички. Опять Нинка все растеряла. Что ищете-то? Да я коробок на стол пла... Ольга, ты... Ой, сама выплыла. А меня вот тут из-за тебя. Да прекрати ты плакать, прекрати. Я и так вся мокрая. Ты. А, один барон-то мне и рад. Может, мне обратно в воду нырнуть прикажете? Оля, Оленька, приняли. Приняли нашу сводку на базе, понимаешь? Приняли! Это все ты, Оленька, Оленька, ты, Ольга. Не надо, Ольга, не надо Ольга. Меня обнимать. Не заслужила да я. Да ты что? Ты не смотри, что я плачу. Это я от радости. Погубила. Погубила я вас, девочки. Не доплыть нам до берега. Без мотора теперь наша лодка. Бачок с бензином вместе с будкой снесло. Нужно, нужно мне было бензин отлить, а бачок на лодке оставить. Поспешила я. Хотела как лучше, а вот... Ну и пусть. Пока мы вместе, пусть будет, что будет. Правильно, Катя? Наша скворечня счастливая. Она еще 100 лет простоит. До утра как-нибудь дотянем. Правда, барончик? Нет. Нет, Нинка. На реке так не бывает. На реке как-нибудь не проходит. Реке или все отдать надо, или взять от нее все. Оля, можно я спрошу, где сейчас твой Коля? А я его помню. Вы с ним сено на лодке возили. Последний раз я его на плоту видела. Он с одним геологом оборудование переправлял. От одного берега оттолкнулись, а на другой берег не вышли. Говори, говори, говори, Оля. Может, он слышит тебя сейчас? Слышу. Слышу, да не откликается. Наверное, и голос у меня сильно изменился. Хочешь, я его позову? Может, он мне откликнется? Сирена! Это Михеич за нами вернулся. Нет. Это не Михеич. Другая у Михеича сирена. Наверное, монтажники в поселок плывут провода восстанавливать. Нина, дай 2 ракеты. Красные или белые? Все равно. Сигналы-то двойные. Это нам отвечают, нам. Вот это сирена Михеича. Все-таки вернулся старый за нами, а? Вот наделали мы переполоха. Целый флот на фарватере. Не болтай. Енисей этого не любит. Смотрите, они прожекторами моргают. Чего ждем? Плыть надо. Барон, пошли из лодки в воду, мы черпаем. Оля, помоги мне рацию вынести. Неугомонная вы. Думаешь, не выплыть нам с рацией? Попробуем. Если что, за борт выбросим. Ну, дом поджигать будем. А ты сможешь? Я тоже не смогу. Пусть его судьбу Енисей решает.